Миранда со смехом сказала: «Насколько мне известно, мистер Флендер скоро примет решение. Высоки шансы, что тебя возьмут на главную роль». Лицо Джессики в зеркале застыло. Придя в себя, она спросила: «Правда? Ух ты, Миранда, похоже, ко мне вернулось везение». Она, естественно, обрадовалась, но не придала этому особого значения, поскольку Миранда уже неоднократно говорила, что высоки шансы, и в результате каждый раз Джессику ждал провал. Послышался смех Миранды. «Да, ты попала в счастливую полосу». Джессика вспомнила ранее заданный вопрос и снова спросила: «Кстати, когда будет кастинг на классный мюзикл? И где?» «Джессика», — ласково говорила Миранда, — «если ты получишь главную роль в «Руке убийцы», незачем заботиться о классном мюзикле». Она объяснила: «Съемки «Руки убийцы» стартуют совсем скоро. Очевидно, и с классным мюзиклом та же ситуация. Рабочий график не позволит сняться сразу в двух фильмах». Джессика закатала глаза, уставившись в отражение, и рассеянно вымолвила: «Миранда, я не хочу это обсуждать. Сейчас у меня ни в каком фильме нет главной роли, так что и проблем с рабочим графиком нет. Ты должна хорошенько все обдумать. Я обращалась к мистеру Флендеру. Он хвалил тебя без умолку. В этот раз шансы и впрямь высоки», — всерьез сказала Миранда. «Ясно, я подумаю», — притворившись серьезной, отозвалась Джессика и спросила: «Миранда, тогда скажи мне, пожалуйста, когда и где пройдет кастинг?» Миранде лишь оставалось ответить ей: «Начало в 10 утра послезавтра, в головном офисе Flame Films». Получив ответ и опасаясь, что Миранда заставит ее принять какое-нибудь решение, Джессика незамедлительно произнесла: «О, я знаю, где это, тогда я сама приеду. Ладно, мне еще надо попрактиковать свою игру. Спокойной ночи, Миранда». Договорив на одном дыхании, она выключила связь и улыбнулась, покачивая головой. «Проблема с рабочим графиком, вот когда возникнет эта проблема, тогда и подумаем. Итак, приступим», — обнажив зубы перед зеркалом и состроив счастливое лицо, бормотала Джессика. «Привет, меня зовут Джессика, я рада с тобой познакомиться». Топ-топ-топ, раздался топот по лестнице. Было лишь видно, как нарядно одетая Джессика спускается вниз. Сегодня были пробы на главную женскую роль в классном мюзикле. Она встала рано утром, умылась и начала тщательно краситься. Покончив с макияжем, она надела заранее подготовленную одежду и только потом спустилась вниз по лестнице. «Доброе утро, мама». Зайдя на кухню, поприветствовала готовившую завтрак маму Джессика. Она открыла окно и, посмотрев на зеленую лужайку, потянулась. Наслаждаясь лучами утреннего солнца и прищурив глаза, она промолвила: «Сегодня отличная погода». Кэтрин улыбнулась: «Ага, отличная погода». Она положила на стол несколько сэндвичей, спросив: «Джессика, Миранда сказала мне, что ты сегодня пойдешь пробоваться в классный мюзикл». «Да, это в офисе Flame Films», — сказала Джессика, моя руки на кухне, после чего подошла к столу, взяла сэндвич и откусила немного, обратившись к Кэтрин. «Я сама поеду на машине, на обед не вернусь». Кэтрин кивнула и с улыбкой погладила дочь по плечу, сказав: «Поднажми, Джессика». Джессика мило улыбнулась маме, уверенно заявив: «Спасибо, мама, я поднажму». Затем она еще откусила немного сэндвича и невнятно похвалила: «Вау, мама, очень вкусный сэндвич». Кэтрин улыбнулась: «Спасибо, хитрюшка». В это время на кухню, тяжело дыша, зашел Джошуа в спортивной форме. Он только что вернулся с утренней пробежки. «Не моя руки», — он схватил сэндвичи, взглянув на наряженную Джессику, со смехом спросил: «А во, кажется, у кого-то свидание». «О, ты угадал, у меня свидание с одним шикарным красавчиком, уже сгораю от нетерпения», — с наигранно возбужденным видом ответила Джессика и, не обращая внимания на Джошуа, доела сэндвич, после чего помыла руки, — сказала Кэтрин. «Мама, я поехала», — и направилась к гаражу. Джошуа крикнул ей вслед: «Эй, мне рассказать Яну?» «Валяй», — донесся издалека голос Джессики. Flame Films располагалась в окрестностях Голливуда, туда легко можно было добраться на машине. Когда Джессика приехала, уже было 9:30. В данный момент она стояла у главного входа кинокомпании и взирала на висевшую сверху вывеску Flame Films, а также на тот странный логотип. Ее сердце преисполнилось неописуемой радости. «Это компания Яна. Но что значит этот логотип?» Она призадумалась, но так и не пришла к логичному ответу. «Мотылек и бабочка стремятся к огню. Неужели они ищут своей погибели? Как это возможно?» — Наверняка тут смысл в другом. Джессика помотала головой, перестав дальше размышлять, зашла внутрь и подошла к стойке ресепшна, обратившись к работнице. «Здравствуйте, я пришла на кастинг в классный мюзикл». Работавшая на ресепшне девушка по имени Аврора встала и с улыбкой произнесла: «О, пробы начнутся в 10 часов. Пожалуйста, следуйте за мной, я вас отведу к комнате проведения кинопроб». Джессика, последовав за ней, вошла в офис и подступила к приемной, которая служила местом проведения кинопроб. На стульях в ожидании уже сидело несколько тоже красиво накрашенных девушек. «Подождите немного здесь, кастинг начнется в 10», вновь сообщила Аврора и пошла обратно на ресепшн. «Привет», поздоровалась с девушками Джессика, села на свободный стул и сделала глубокий вдох. На нее напало небольшое волнение, словно она впервые участвовала в кинопробах. Она присмотрелась к другим кандидаткам. Одни с зеркальцем в руках поправляли макияж, другие общались со своими агентами. Каждая из них была необычайно красива. Складывалось ощущение, будто здесь собрались черлидерши со школ Лос-Анджелеса. Внешне Джессика как будто бы не имела никаких преимуществ перед ними. Оглядевшись по сторонам, она отвела взгляд и, сжав кулаки, подбодрила себя. «Вперед, главное, уверенность, тогда я получу главную роль». По мере того, как приближался кастинг, приходили новые девушки. Их уже собралось больше 20. В это время вместе пришли Ван Ян, Сэнди Пайкс, секретарь Фиона Хассен и специально приглашенный преподаватель музыки миссис Робертс. Ван Ян накинул взглядом юных красавиц и заметил Джессику. Та улыбнулась ему. Сейчас ему, естественно, было неудобно здороваться с ней одной, поэтому, глядя на нее, он при этом обратился ко всем девушкам. «Привет, девчонки, задайте жару, непременно, давайте начинать». Кандидатки весело отозвались, поднялся небольшой шум. Некоторые девушки даже засвистели, а одна встала и громко промолвила: «Ян, я до смерти обожаю твое паранормальное явление, круто снято». Уже собравшийся войти в приемную Ван Ян остановился и оглянулся назад, со смехом сказав: «Спасибо, но тебе это не прибавит дополнительных баллов». Все тут же захохотали. Та девушка тоже рассмеялась и села обратно. «Спасибо тебе», – прошептала Джессика, глядя на закрывшуюся дверь. Поддержка Ван Яна заметно смягчила ее волнение. В приемную для проведения сегодняшнего кастинга был специально принесен длинный стол, за который уселись Ван Ян и другие члены жюри. Рядом со столом стояла подставка, на которой была закреплена телекамера. Эту телекамеру компания взяла в аренду, собираясь заснять весь процесс с кинопроб. «Миссис Робертс, извините, что потревожили вас сегодня». Усевшись за стол, Ван Ян снова пожал руку миссис Робертс. Эта белая женщина 40 с лишним лет являлась преподавателем музыки в одной звукозаписывающей студии Лос-Анджелеса. Сегодня ее задача состояла в проверке голоса и музыкальной одаренности девушек. Но Ван Ян вовсе не планировал отыскать каких-то будущих музыкальных суперзвезд. Поэтому в действительности ставились низкие требования к музыкальной одаренности, лишь бы кандидатки не были полностью лишены голоса и слуха. Миссис Робертс любила поговорить. Она пошутила: «Пустяки, это честь для меня. Мистер Ван, я раздобуду для вас Мадонну». Ван Ян, разбирая документы на столе, со смехом произнес: «О, мне не нужна Мадонна, мне нужна Хепберн. Одри Хепберн, 1929-1993, британская актриса, признанная икона киноиндустрии и стиля, пик карьеры которой пришелся на золотой век Голливуда. Вскоре наступило 10 часов, и Сэнди Пайкс напомнил Ван Яну об этом. Последний, кивнув, взял именной список кандидаток. Там было целых 30 имен. Кто-то из этих девушек в итоге сыграет Габриэллу. Просмотрев список, Ван Ян не стал сразу вызывать Джессику, ибо она испытала бы огромное давление. «Пусть зайдет Дженнифер Лав Хьюитт», — обратился Ван Ян к секретарю Фионе Хассен. Та откликнулась и вышла за кандидаткой. Сам Ван Ян слегка оцепенел. Он первый вызвал сильнейшую соперницу Джессики. Неужели он подсознательно предвзят? Не прошло много времени, как дверь открылась. Внутрь вошла молодая девушка. Это была Дженнифер. Ее черные волосы свисали до плеч. Плотно обтягивающая одежда подчеркивала ее сексуальную фигуру и пышную грудь. Она мило улыбнулась Ван Яну и другим членам жюри, представившись: «Здравствуйте, меня зовут Дженнифер Лав Хьюитт. Я очень рада поучаствовать в этом кастинге». Ван Ян оценил ее умение держаться перед камерой. Не считая чуть длинноватого, высокого носа, В остальном девушка была хороша. Ван Ян начал спрашивать. «Здравствуйте, мисс Хьюитт, в вашем резюме написано, что вы с детства учились петь и танцевать, верно?» Дженнифер уверенно кивнула, ответив. «Да, в 5 лет я записалась в театральный кружок, где и начала заниматься пением и танцами». В это же время снаружи приемной, в коридоре, девушки терпеливо ждали своей очереди. Джессика, погрузившись в себя, раздумывала над тем, какое задание даст ей Ян, как вдруг кто-то сзади похлопал ее по плечу. Она машинально обернулась и увидела молодую девушку, которая с улыбкой обратилась к ней. «Эй, привет, мы виделись раньше на пробах руки убийцы, помнишь?» Джессика внимательно присмотрелась и тотчас изумилась. «О, я помню, точно. В день проведения кастинга «Руки убийцы» они несколько раз встречались взглядами, но сидели далеко друг от друга, поэтому не разговаривали». Стоявшая сзади девушка протянула Джессике руку, сказав: «Привет, меня зовут Элайза Душку». «Джессика Альба», — вежливо произнесла Джессика, пожав руку. «Рада познакомиться». Элайза улыбнулась. «Я тоже». Девушки немного поболтали. В это время из приемной смутно донеслось пение. В коридоре моментально наступила тишина. Впрочем, никто не удивился, поскольку все заранее знали, что предстоит задание с пением. Слушая раздававшийся в комнате трогательный, мелодичный голос, Джессика опять слегка напряглась. «Она ведь не умеет так профессионально петь. Что такое?» — спросила Элайза, учуяв ее волнение. «Джессика, ты боишься петь?» Джессика покачала головой. «Не боюсь, просто обычное легкое волнение». Элайза похлопала ее по плечу, утешив. «Ничего, девочка, расслабься. Странно, на кастинге «Руки убийцы» ты себя классно показала и совсем не волновалась». «Рука убийца?» Джессика, улыбнувшись, покачала головой. «Это совсем другое. В тот день Миранда позвала ее всего лишь попытать удачу, а к сегодняшним пробам она готовилась много дней и как никогда жаждала заполучить роль. Она внезапно вспомнила про проблему рабочего графика, о которой сообщила Миранда, и, посмотрев на Элайзу Душку, тоже участвовавшую в пробах «Руки убийцы», невольно спросила: «Элайза, если тебя выберут в «Руке убийцы» и классном мюзикле, где ты снимешься?» «Выберут и там, вау, о таком я не думала», — поразилась Элайза. Джессике тут же стало неловко, она посчитала, что задала глупый вопрос. Тем не менее Элайза не насмехалась над Джессикой, а, поразмыслив, серьезно ответила: «Если и впрямь возникнет такая ситуация, думаю, я выбрала бы классный мюзикл». Ответ Элайзы стал в некоторой степени неожиданностью для Джессики. «Рука убийца» — фильм бюджетом 25 миллионов. Режиссер Радмин Флендер неоднократно доказывал свои способности, а бюджет классного мюзикла всего 5 миллионов, и это первый пленочный фильм Яна. Почему же тогда Элайза выбрала классный мюзикл? Джессика полюбопытствовала. «А почему?» Элайза пожала плечами. «Сама не знаю. Пусть никто не предсказывает классному мюзиклу хороших перспектив, мы же все равно пришли на кастинг. Возможно, в этом и причина». Она, вскинув брови, с улыбкой сказала: «Паранормальное явление в североамериканском прокате собрало 160 миллионов, и мне кажется, что этот парнишка умен, его второй фильм должен получиться неплохим. Знаешь, «Рука убийца» — комедийный ужастик, а мне совсем непонятен этот жанр. Чего они в конечном счете хотят добиться? Заставить зрителей визжать или смеяться? Я еще молода, могу и рискнуть, жизнь на этом не заканчивается, но, кто знает, может, я добьюсь успеха». «Что верно, то верно», — кивнула Джессика и больше не стала задавать вопросы. В это время из приемной вышла улыбающаяся Дженнифер. Судя по выражению ее лица, она, должно быть, хорошо себя проявила на кастинге. Затем секретарь Фиона Хассен назвала имя следующей кандидатки. Девушки одна за другой входили в комнату, после чего выходили. У кого-то был разочарованный вид, а кто-то сиял от радости. Джессика заметила, что с разочарованным видом выходили те девушки, которые плохо пели, а те, кто выходил с улыбкой на лице, хорошо пели. Далее очередь дошла до Элайзы Душку. По прошествии некоторого времени она радостно вышла из комнаты и шепотом сообщила Джессике: «Вау, у Ван Яна такая завораживающая улыбка. Мне прямо хочется встречаться с ним». Джессика, поглаживая волосы, рассмеялась. «Ой, да ладно», — Элайза кивнула, добавив: «Мне понравился этот кастинг, ты должна поднапрячься». «Я постараюсь». Джессика, посмотрев в сторону приемной, чуть взволнованно вздохнула. Ощущения Элайзы оказались неложными. Ван Ян действительно остался ей доволен. Благодаря своему красивому лицу и сексуальной фигуре она получила оценку А за внешность. Актерская игра тоже была неплоха, за нее поставили оценку Б. За танцевальное мастерство дали оценку А. На самом деле в будущем она сыграет в фильме про черлидинг «Добейся успеха». Оценку Б за вокал поставила миссис Робертс. Конечно, у Элайзы имелся и недочет. Ее улыбка была хоть и притягательной, но больше отдавала сексуальностью, чем милотой. Поэтому за образ она получила только оценку Б. Ван Ян заглянул в именной список. Осталось меньше половины кандидаток. Время еще было не позднее, поэтому экзаменующие находились в прекрасном расположении духа. Ван Ян повернулся к Фионе Хассен, сказав: «Фиона, пригласи Джессику Альбу». «Хорошо». Фиона вышла из комнаты и крикнула девушкам: «Джессика Альба». Джессика тотчас встала со стула, ответив: «Моя очередь». Фиона кивнула: «Да, проходи внутрь». Джессика, поправив одежду и пригладив каштановые волосы, направилась в приемную. Когда она зашла в комнату, Фиона закрыла за ней дверь. Она встала перед длинным столом, за которым сидели члены жюри, и, взглянув на Ван Яна, продемонстрировала прелестную улыбку. «Здравствуйте, я Джессика Альба». «Здравствуй, Джессика», — улыбчиво сказал Ван Ян и, видя, что та немного напряжена, не стал спешить с проведением кастинга, а непринужденно произнес: «Джессика, присаживайся. Как себя чувствуешь? Нравится в нашей компании?» Джессика уселась на кожаный стул, кивнув: «Нравится, и доезжать удобно». Ван Ян думал о том, как бы заставить ее расслабиться. Он огляделся по сторонам, и у него сразу появилась идея. Он указал на висевшую на стене вывеску с логотипом компании, с улыбкой сказав: «Видела этот логотип?» Джессика, взглянув в сторону вывески, агакнула. Ван Ян, прикрыв рукой рот, как бы по секрету тихо произнес: «Это я придумал. Когда я отдал свой оригинальный рисунок нашему дизайнеру, мисс Бро, она спросила: это два пингвина, а между ними корона?» С этими словами он принял подавленный вид. Джессика тут же захохотала, испытав заметное облегчение, и сказала: «Да, логотип очень интересный». Сэнди Пайкс и миссис Робертс переглянулись, заметив, что сейчас воцарилась иная атмосфера. Ранее на кастинге среди кандидаток тоже хватало взволнованных девушек, но этот юный режиссер не помогал им расслабиться. Видя, что Джессика стала вести себя намного естественнее, Ван Ян наконец приступил к кастингу. Он встал, промолвив: «Ладно, Джессика, давай начнем». Джессика тоже встала, кивнув: «Хорошо». Ван Ян подошел к телекамере, стоявшей возле стола, направил объектив на находившуюся в нескольких шагов от него Джессику. На дисплее камеры появилась Джессика в стильной молодежной одежде. Ван Ян, глядя на дисплей, произнес: «Джессика, повернись ко мне левым боком». Далее Джессика встала боком перед камерой. Ван Ян продолжил: «Окей, повернись правым боком». «Хорошо, встань под углом 45 градусов». «Неплохо, повернись на 360 градусов». «Пойдет, теперь посмотри прямо в камеру и улыбнись». Джессика, глядя в объектив камеры, мило улыбнулась, сказав: «Привет, вау, превосходно», — невольно ахнул Ван Ян. Улыбка Джессики была необычайно милой и одурманивающей. Своим внешним видом и типажом она была вылитой Габриэллой Монтис. Она, вне всяких сомнений, превосходила оригинальную исполнительницу этой роли, Ванессу Хаджинс. За внешность и типаж она заслуживала оценку А+, и на данный момент это был лучший результат. Когда Джессика услышала похвалу от Ван Яна, на ее лице еще больше проявилась уверенность, а внутреннее волнение полностью исчезло. Глава 36. Договорились. После проведения базовых моментов кастинга Ван Ян выглянул из-за камеры и с улыбкой обратился к Джессике: «Далее приступим к выступлению». «Хорошо», — Джессика сделала глубокий вдох и морально приготовилась к выступлению, являющемуся крайне важной частью кинопроб. Здесь она обязана показать себя наилучшим образом. Ван Ян притворился, будто задумался над темой выступления и, дождавшись, когда дыхание Джессики придет в норму, посмотрел на нее и дал заранее придуманное задание. «Предположим, ты сейчас услышала, как твой парень сказал своим друзьям, что ты ему нужна лишь для развлечений, что он не воспринимает ваши отношения всерьез. Поэтому теперь ты сильно огорчена и разочарована и вот-вот заплачешь. Пожалуйста, изобрази это». В последние дни Джессика упорно оттачивала свою игру, но актерское мастерство нельзя повысить за столь короткий срок. Было лишь видно, как Джессика нахмурила брови и сжала губы, взглядом усердно выражая, что сейчас разрыдается. Ее игра по-прежнему была слабой. Глядя на дисплей камеры, Ван Ян спокойно анализировал про себя. В данный момент Джессика демонстрировала слишком шаблонные приемы печального настроения. Если сказать, что она актер, придерживающийся искусства представления, то ее выступление было чересчур примитивным. Ей не хватало богатой экспрессии и эмоциональности. Если же сказать, что она актер, основывающийся на искусстве переживания, то у нее не получалось глубоко прочувствовать свою героиню, было очень много наигранности. Искусство представления основано на том, что актер невозмутимо и трезво анализирует свою роль и анализирует сюжет, затем проектирует детали своего выступления, после чего в процессе длительных репетиций систематически отрабатывает разработанный образ своего персонажа и уже во время съемок выступает машинально, поэтому эмоции у такого актера фальшивые. Он горько рыдает перед камерой, но на деле совершенно не испытывает никакой печали. Это не значит, что актер искусства представления не способен вжиться в роль, однако он делает акцент на контроле, во время выступления четко придерживается установленного образа и следит за тем, чтобы не отклониться от назначенного курса. А искусство переживания придает большое значение актерскому мастерству, требует полной отдачи эмоциям. Ты должен проникнуть во внутренний мир героя и затем стать им. Перед объективом камеры ты уже не ты, ты персонаж, все совершается тобой естественно и натурально. Чтобы помочь себе вжиться в роль, актеры этого направления зачастую обращаются к переживанию. Например, Роберт Де Ниро ради роли в фильме «Таксист» несколько месяцев проработал настоящим таксистом в Нью-Йорке, каждый день перевозя пассажиров. Искусство представления и искусство переживания сейчас стали основными стилями игры, а Ван Ян всегда предпочитал искусство переживания. Только когда ты по-настоящему поймешь своего героя, между тобой и твоей ролью возникнет духовная связь, герой обретет душу и оживет в кадре. Так, Хит Леджер безупречно сыграет Джокера. То же касалось и Эллен Пейдж. С тех пор, как Ван Ян в своей памяти случайно посмотрел фильм под названием «Джуна», он влюбился в игру этой девчушки. Ее выступление можно заслуженно считать гениальным. «Мне нравится играть, потому что ты можешь избавиться от самого себя и перевоплотиться в другого человека», так скажет Эллен Пейдж в одном из интервью. Она классический образец актера искусства переживания, а в настоящее время в игре Джессики отсутствовала серьезность искусства представления и душевность искусства переживания. Ее актерское мастерство еще было очень незрелым, но это не страшно, ей сейчас было всего 17 лет, она только начинала свой путь, постепенно ее игра усовершенствуется. Никто не рождается актером, но любой, кто проявляет усердие, способен стать выдающимся актером. К тому же классный мюзикл – это не Мулен Руж. Исполнительница главной роли не должна быть профессиональной актрисой с престижными наградами, нужен молодежный идол, который очарует зрителей. Кроме того, в фильме не так много грустных сцен. Джессика под грамотным руководством определенно сможет справиться с такими сценами. Подумав обо всех этих вещах, Ван Ян взглянул на дисплей камеры и улыбнулся, крикнув: «Окей, неплохо. Джессика, давай проверим, как ты играешь улыбкой. Вы с парнем весело общаетесь, сейчас тебя снимают крупным планом. Ты смотришь в камеру и говоришь несколько фраз, а когда начинаю говорить я, ты делаешь вид, что слушаешь главного героя. Понятно? Хорошо, я поняла». Джессика прекратила выражать печаль, немедленно расплылась в улыбке и радостно произнесла: «Привет, я Джессика, рада познакомиться с тобой. Погода в Лос-Анджелесе сегодня замечательная». Наблюдая за ее сладкой улыбкой и бодрым выражением лица, Ван Ян одобрительно кивнул. Изображать улыбающегося, довольного человека у нее получалось намного лучше. Должно быть, так происходило потому, что она играла естественно, без каких-либо придирок к самой себе. Это была хорошая новость, поскольку в классном мюзикле Габриэлла большую часть времени улыбается. Далее Ван Ян произнес пару фраз, и Джессика неплохо изобразила внимательного слушателя, после чего Ван Ян с улыбкой сказал: «Пойдет, Джессика, еще проверим демонстрацию нежных чувств. Ты влюбленно смотришь на своего парня с некоторым смущением и восхищением. Эта демонстрация очень важна. В фильме есть много сцен, где главные герои дуэтом поют, и от них требуется изобразить нежные чувства. Смотреть как на своего парня?» Джессика взглянула на стоявшего за камерой Ван Яна, говоря про себя: «Он мой парень, он мой парень». Затем ее сердцебиение участилось, она, уставившись в камеру, непринужденно приподняла уголки рта, постепенно показала легкую приятную улыбку и заморгала, источая одурманивающую девичью любовь. «Вау, здорово!» Не удержавшись, громко похвалил Ван Ян. Эту сцену Джессика отыграла великолепно. По сравнению с той печальной сценой это будто были два разных человека. Никакой наигранности не ощущалось. Ван Ян возбужденно выкрикнул. «Снято! Джессика, хорошо сыграно!» Джессика опять улыбнулась ему и, поправляя обеими руками волосы, заставила себя успокоиться. Выполнив еще несколько заданий, Джессика в целом недурно себя показала. Где-то ее игра была слабой, а где-то приятно поразила. Ван Ян отошел от камеры, сел обратно за длинный стол и на бумаге поставил оценку А+ за внешний вид и образ, оценку Б+ за актерскую игру. Печаль она изобразила плохо, зато ее влюбленность принесла ей дополнительные баллы, поэтому итоговая оценка получилась приемлемой. Ван Ян не проверял танцевальные способности Джессики. В ее резюме было написано, что она не умеет танцевать. Об этом он уже заранее знал, но научить ее танцевать явно не составит труда. Сейчас лишь осталось вокальное задание. Взглянув на Джессику, ожидавшую следующего задания, Ван Ян вдруг сам немного напрягся и попросил. «Итак, Джессика, спой нам какую-нибудь песню». Миссис Робертс взяла шариковую ручку, приготовившись делать заметки, и с интересом посмотрела на Джессику. «Ладно», — кивнула Джессика и тотчас слегка занервничала. Она сделала глубокий вдох, вспоминая песню, которую в последнее время ежедневно тренировалась петь. Это была лирическая медленная композиция Мадонны «Таки Обов». Она запела «Таки Обов», «Тхеник Хтысавер». Ван Ян, поставив левый локоть на стол, уперся подбородком в руку и с поощряющей улыбкой взирая на Джессику, спокойно слушал ее пение. У нее был немного напряженный, но весьма приятный голос. Она вовсе не относилась к людям, у которых нет ни голоса, ни слуха. Он посматривал на миссис Робертс, но у той было невозмутимое, как водная гладь, лицо. Она что-то периодически записывала на бумагу, невозможно было понять ее отношение к выступлению. «Пхешов и савер, сай гадби». Джессика допела последние слова песни и наконец расслабилась, облегченно вздохнув. Увидев, что она закончила петь, Ван Ян поаплодировал ей, следом в ладоши захлопал Сэнди Пайкс, а миссис Робертс, опустив голову, что-то быстро записала ручкой. Ван Ян кивнул Джессике, сказав: «Можешь идти, Джессика. Спасибо, что посетила кастинг. Спасибо, до свидания». Джессика улыбнулась троим членам жюри, после чего развернулась и направилась к выходу. Открыв дверь и собираясь выйти, она повернула голову назад и окинула взглядом Ван Яна. Тот улыбнулся и показал ей большой палец, как бы говоря, что все в порядке. Она тоже улыбнулась и покинула комнату, закрыв за собой дверь. Едва Джессика ушла, как Ван Ян нетерпеливо повернулся к миссис Робертс и чуть взволнованно спросил: «Ну как, миссис Робертс, неплохо поет эта девочка?» «Голос приемлемый, не режет ухо», — сперва кивнула миссис Робертс, а затем, пожав плечами, произнесла: «Но у нее довольно сбивчивое дыхание. Если бы это была быстрая, ритмичная песня, возможно, она бы фальшивила и сбивалась с ритма, потому что сейчас она пела очень медленно и осторожно. Вдобавок ей не хватает вокальных навыков, у нее нет фальцета, она не знает, когда правильно вдыхать и выдыхать воздух. Очевидно, она не проходила никакой профессиональной подготовки. Получается, голос неплохой, но дыхание сбивчивое, не хватает навыков. Ай, приятель, не принимай близко к сердцу», — усмехнулся про себя Ван Ян и прямо спросил: «Миссис Робертс, как считаете, если ей пройти небольшую подготовку и прибегнуть к помощи звукозаписывающей студии, можно ли сделать ее голос очень приятным?» Этот вопрос был чрезвычайно важен. Практически единственный вопрос, от которого зависело, сможет ли Джессика исполнить главную роль в классном мюзикле. Своими внешними данными она абсолютно превосходила остальных девушек, ее актерская игра была более-менее сносной, она могла научиться танцевать, но еще она должна научиться петь. Подумав об этом, Ван Ян добавил: «У меня невысокие требования. Главное, чтобы все думали: неплохо, можно слушать. Большего и не надо. Молодой человек, это уже высокое требование», — посмеялась миссис Робертс, но потом кивнула, сказав: «Можно попробовать». Она только что показала, что у нее есть музыкальные данные, хотя ничего незаурядного в них нет. За ее пение вживую я ручаться не могу, но если произвести запись в студии, то не должно возникнуть никаких проблем. С этими словами она развела руками, заявив: «К Конечно, не рассчитывайте, что она станет Мадонной. Да, не сдержавшись, радостно воскликнул Ван Ян и, сжав кулаки, облегченно выдохнул. Сидевший рядом Сэнди Пайпс вздохнул про себя. Кажется, главная роль в этом музыкальном фильме достанется той девочке. Юный босс, очевидно, знаком с ней, не исключено, что они встречаются, это очень даже возможно. Но, исходя из интересов компании, Пайпс все-таки произнес, у этой девочки прекрасная внешность, но она уступает по актерской игре многим кандидаткам. Элайза Душку, которая была перед ней, лучше выступила. «Сэнди, я еще не принял окончательного решения», – остановил Пайпса Ван Ян и обратился к Фионе. «Следующее. Пусть зайдет Джордана Брюстер». Пайпс беспомощно покачал головой. После обеденного перерыва кинопробы возобновились и продлились час с лишним. Запланированная на сегодня работа по кастингу была полностью выполнена. Ван Ян, взяв с собой документы, записи и видеопленку, на которой был запечатлен весь процесс с кинопроб, вернулся в свой кабинет и, пока ждал загрузки видео на компьютер, облокотившись о спинку кресла, размышлял о кандидатках на главную женскую роль. На самом деле незачем было пересматривать видео, он уже почти знал ответ. Лучше всех себя показали Дженнифер Лав Хьюитт, Элайза Душку и Джессика. У Дженнифер были следующие оценки: а за внешность, а за образ, а за игру, а плюс за танцевальное мастерство, а плюс за вокальные данные. Она больше походила на застенчивую тихоню, что не совсем соответствовало образу героини. Элайза получила «А» за внешность, «Б» за образ, «Б» за игру, «А» плюс за танцевальное мастерство, «Б» за вокальные данные. Ее образ и взгляд отдавали сексуальностью, что тоже было не очень уместно. Джессика имела «А» плюс за внешность, «А» плюс за образ, «Б» плюс за игру. Оценка за танцевальное мастерство пока не была определена, но, судя по будущему фильму «Лапочка», она заслуживала оценку «А» плюс, а за вокальные данные была поставлена оценка «Б». Ван Ян спокойно смотрел на имена и оценки трех девушек в документах и как будто бы погрузился в глубокие размышления. Спустя некоторое время он выпрямился, взял ручку и вычеркнул имя Элайза Душку. Она не была достаточно миловидной, а остальным ничем не выделялась. Затем Ван Ян без колебаний вычеркнул имя Дженнифер Лав Хьюитт и, посмотрев на имя Джессика Альба, довольно улыбнулся. В классный мюзикл в первую очередь требовались айдолы. Чем красивее и миловиднее исполнительница главной роли, тем лучше, разве нет? А Джессика в этом плане имела оценку А+. Она отлично подходила для роли Габриэллы. Она не была полностью лишена актерского мастерства, притом иногда даже показывала на удивление шикарную игру. И хотя кое-где у нее плохо получилось отыграть, в процессе съемок фильма не обязательно снимать все одним дублем. Если что-то не получится сразу, можно переснять, тем более при надлежащих наставлениях вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы. О танцах тоже не стоило беспокоиться. Что же до пения, то Джессика может пройти профессиональную подготовку и записаться на студии. Даже если она здесь провалится, можно отыскать человека, который споет за нее. В оригинальном классном мюзикле пение исполнителя роли Троя Болтона, Зака Эфрона, будет записано другим человеком, но это никак плохо не повлияет на фильм. А как же концертный тур? О, сперва нужно дождаться успеха фильма, а потом уже думать об этом. Ван Ян мыслил ясно. Сейчас он заботился о том, чтобы фильм оказался максимально эффектным, а в этом важнейшую роль сыграют внешность и образ. Джессика же лучше всех соответствовала этим параметрам. Ее нынешнего актерского мастерства было вполне достаточно, поэтому она заслуженно получила главную женскую роль. Вдобавок одна из причин, почему он собирался снять классный мюзикл, разве не в том заключалась, что он хотел снять кино совместно с Джессикой и остальными друзьями. О боже! Ван Ян встал и возбужденно встряхнул ногами и помахал кулаками. В этот момент некоторые воспоминания о его с Джессикой детстве вдруг стали необычайно отчетливыми. Он многое вспомнил. Те картины будто предстали у него перед глазами. Они сидели на скамье возле школьной лужайки во время перемены. Маленький Ван Ян, глядя на одетую в белое платье в цветочек маленькую Джессику, с любопытством спросил: «Джессика, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Он подпер голову руками и расплылся в улыбке, добавив: «В смысле, о чем ты мечтаешь?» Джессика сжала губы в стыдливой улыбке, не смея показывать свои брикеты. Она помотала головой, сказав: «Я не знаю». Ван Ян подвинулся к ее лицу и, выпучив глаза, спросил: «Правда? Ты правда не знаешь?» Джессика, залившись яркой краской, поспешно отодвинулась от него, свесила голову и, не решаясь смотреть Ван Яну в глаза, прошептала: «Я правда не знаю, чего ты увиливаешь, посмотри мне в глаза и расскажи». Ван Ян вытянул голову и заглянул в глаза Джессики. Та снова отодвинулась, а он тут же рассмеялся и погрозил указательным пальцем, крича: «Эй, ты знаешь», он жалобно умолял. «Ну, Джессика, расскажи мне, я правда хочу знать». Джессика по-прежнему смущенно покачала головой. Глаза Ван Яна внезапно забегали, ему пришла идея. «Давай тогда так, я расскажу тебе, а ты расскажешь мне». Вот так, не дожидаясь ответа от Джессики, Ван Ян воодушевленно сообщил: «Моя мечта, ХМ, наверное, было бы классно стать режиссером. Тогда бы я мог увидеть те вырезанные пленки. Да, точно, я хочу стать режиссером». Договорив, он показал рожицу Джессике, сказав: «Твоя очередь». Покрасневшая Джессика хотела что-то сказать, но каждый раз, как пыталась это сделать, слова застревали в горле. Ван Ян наконец не стерпел и заявил: «Я же тебе все рассказал, а ты мне нет. Неужели ты не считаешь меня своим другом?» «Нет, это не так». Джессика, боясь, что он рассердится, суетливо замахала руками и, вновь стыдливо опустив голову, все-таки набралась смелости, чтобы сказать: «Я хочу стать актрисой». «Что, актрисой?» Ван Яна принял изумленный вид, а затем захохотал. «О, неплохая мечта, очень даже неплохая». Лицо Джессики уже все горело от смущения. Она, глядя на свои болтающиеся ноги, пискляво промолвила: «Я это просто так сказала». Ван Ян посмотрел на нее и, прекратив смеяться, произнес: «Джессика, ты думаешь, я издеваюсь над тобой? Да брось. Думаешь, я Питер? Я никогда не буду издеваться над мечтами других. Я могу лишь поиздеваться над теми, кто мочится в постели. Ха-ха». Джессика следом захихикала, после чего неуверенно сказала: «Ян, я знаю, что ты не смеешься надо мной. Просто мне кажется, я не смогу стать актрисой». «Почему не сможешь? Что такого в том, чтобы стать актером? А я говорю, что ты сможешь». Ван Ян бил себя в грудь, всем своим говоря: «Я ручаюсь». Джессика признательно посмотрела на него и все же снова уныло промолвила: «Но актрисы в телевизоре очень красивые, а я... Есть же еще и уродливые актрисы». Ван Ян уже открыл рот, чтобы произнести эту фразу, как вовремя остановился и почесал голову. Ему вспомнилась детская сказка «Гадкий утенок», которую он читал прошлым вечером, поэтому он отказался от предыдущей фразы и приободрил: «Джессика, ты знаешь историю про гадкого утенка?» Заметив, что Джессика кивнула, он продолжил: «ГМ, ты сейчас гадкий утенок, но однажды превратишься в красивого белого лебедя. Поверь мне, ты обязательно станешь актрисой, а я стану режиссером. Потом приглашу тебя в свой фильм сыграть главную роль. Правда, я стану красивой?» С надеждой и сомнением спросила Джессика, ясными глазами уставившись на Ван Яна. Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав: «Вообще-то ты всегда была красивой, просто брикеты немного портят вид, но ведь их когда-нибудь снимут, не так ли?» Затем он от балды повторил одну заученную реплику из фильма: «О, посмотри на свои глаза, они точно кристалл. Такие глаза бывают только у красавиц». Джессика стыдливо опустила голову, потом мельком взглянула на Ван Яна и радостно улыбнулась, обнажив свои брикеты, словно забыла про их существование. Она сказала: «Спасибо, вот и все, я стану режиссером, а ты актрисой», вымолвил Ван Ян, протянув свою маленькую ручку, сжавшуюся в кулак. «Давай, Джессика». Джессика со смехом вытянула свою ручку и, тоже собрав ее в кулак, стукнулась с Ван Яном. Оба человека рассмеялись, договорились. Вспомнив этот отрывок из детства, Ван Ян простодушно ухмыльнулся. Глаза Джессики похожи на кристалл, господи, как ему такое взбрело в голову. Он посмеялся и пробормотал: «Я стану режиссером, а ты актрисой». Кто бы мог подумать, что те детские слова скоро полностью воплотятся в жизнь. С ума сойти. Ван Ян немного походил по кабинету и, не выдержав, достал мобильник и набрал номер Джессики. Подойдя к окну, он посмотрел на улицу и, когда на другом конце провода ответили, весело произнес: «Привет, Джессика, ты где?» «Привет, Ян, я гуляю по Голливуду». «А что?» – донесся голос Джессики. «А где именно?» «А, ясно, я знаю, где это. Подожди меня, скоро буду». С этими словами Ван Ян подошел к столу, взял серо-синюю ветровку и надел ее. «Джессика, Похоже, о чем-то подумала и слегка напряженным голосом спросила. «Ян, уже выбрана актриса на главную роль в классном мюзикле?» «Нет, нет», — специально спокойным тоном ответил Ван Ян. Он хотел сообщить ей хорошую новость при личной встрече. Он произнес в мобильник. «Актриса еще не определена, я по другому поводу». «Ладно, скоро увидимся, давай». «Ага, давай», — сказала Джессика, засунув мобильник в карман ветровки. Ван Ян ускорил шаг и направился к выходу. Глава 37. Выбор. Прибыв на Голливудский бульвар, Ван Ян оставил свой автомобиль на свободном парковочном месте и быстро направился ко входу одного магазина одежды, где договорился встретиться с Джессикой. По роскошной улице бродили толпы людей. Ван Ян, пробежав часть пути, издалека заметил Джессику с голубой сумочкой. Он замедлил шаг, достал мобильник и позвонил. «Я вижу тебя, посмотри направо». Джессика обернулась и, сразу же увидев Ван Яна, помахала ему рукой. «Я тоже тебя вижу». Она повесила трубку и пошла навстречу Ван Яну. «Привет, Джессика», — поприветствовал Ван Ян, когда они встретились, и, окинув взглядом вертикальную вывеску магазина одежды впереди, спросил: «Купила что-нибудь?» Джессика покачала головой, ответив: «Нет, всего лишь примерила несколько платьев, но ничего не приглянулось. Кажется, джинсы мне больше идут». Ван Ян пожал плечами, своим видом показав, что не имеет возражений, после чего Джессика спросила: «Ян, ты по какому-то делу искал меня, что-то случилось?» «Да, по очень радостному делу», — посмеялся про себя Ван Ян. Вероятно, из-за того, что в его голове недавно всплыло множество детских воспоминаний, в нем при виде Джессики проснулось некоторое ребячество. Напустив на себя строгий вид, он промолвил: «Хм, возможно». Оглядевшись по сторонам, он понял, что вокруг слишком много людей, поэтому сказал: «Следуй за мной». Договорив, он прошел по извилистым дорожкам и прибыл в небольшой парк. Джессика последовала за ним. От серьезного лица Ван Яна у нее слегка сжалось сердце. «Неужели есть какая-то плохая новость?» Она, нахмурившись, с натянутой улыбкой спросила: «Ян, так в чем дело?» «Джессика, вообще-то это касается главной роли в классном мюзикле», — сохраняя серьезное лицо, произнес Ван Ян. «Тебе нужно морально подготовиться». Улыбка Джессики стала еще натянутее. Она тихо вымолвила: «Окей». Ван Ян сделал глубокий вдох и, посмотрев на нее, сообщил: «Джессика». Он сделал паузу и внезапно радостно рассмеялся: «Ты исполнительница главной роли». Джессика оцепенела и, выпучив глаза, взволнованно сказала: «Правда, ты говоришь, я получила главную роль?» Ван Ян с улыбкой кивнул: «Да, конечно, господи, боже», — воскликнула Джессика. Ее дыхание участилось, лицо выражало шок. Вдруг она выронила сумочку и бросилась к Ван Яну, с красным от возбуждения лицом закричав: «Ян, мы вместе снимем кино, круто, ау». Застигнутый врасплох Ван Ян поймал ее. К счастью, его быстрая реакция не дала ему упасть. Заодно он покружил Джессику в своих объятиях, со смехом говоря: «Аво, какая тяжелая». Проходившие мимо туристы оглянулись на них. Сделав несколько оборотов вокруг себя, Ван Ян наконец отпустил Джессику. Та посмотрела на него и посмеялась. Ее сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. Она собрала растрепавшиеся от кружения волосы и неожиданно ударила кулаком в плечо Ван Яна, пожаловавшись: «Блин, Ян, любишь же ты пугать. Ты меня сейчас чуть до смерти не напугал. Я уже было подумала, что меня отсеяли. Ха-ха, пугать людей — это мой конек», — захохотал Ван Ян, походя на проказника, которому удалась шалость. Джессика закатила глаза, а затем невольно расплылась в улыбке, вздохнув: «А боже, я сыграю главную женскую роль, здорово». Она так долго ждала этого дня, еще с детства мечтала сыграть главную роль в фильме Яна, а после поступления в театральное училище ей казалось, что скоро это осуществится. Но впоследствии никакого письма от Яна так и не пришло. Это ее очень расстроило. Затем она вновь пересеклась с Яном и сейчас получила главную роль в классном мюзикле. Подумав о прошедших годах, она снова вздохнула. «Боже, я сплю? Нет, это все наяву», — усмехнулся Ван Ян, после чего нагнулся, поднял с земли голубую сумочку и передал Джессике, серьезно сказав: «Джессика, спасибо, что так отреагировала. Мне очень приятно». Затем он со смехом добавил: «По крайней мере, хоть кому-то не безразлична главная роль, ха, не так ли?» Джессика взяла сумочку и, уставившись на Ван Яна карими глазами, с улыбкой промолвила: «Ян, что ты наделал? Я теперь так рада, что сегодня не смогу уснуть. Завтра будут черные круги под глазами, как у панды. Рассмеялся Ван Ян и вспомнил. В тот день, когда мой фильм по достоинству оценили в Лиансгате, я тоже слишком сильно обрадовался. В итоге не смог уснуть в гостинице Санта-Моники, пришлось долго просидеть на балконе, глядя на луну, прежде чем я более-менее успокоился. Задрав голову, он посмотрел на небо и будто вернулся в ту ночь. Легкий морской ветерок, тихая луна, он прошептал, и впрямь красиво. Взгляд Джессики вдруг загорелся. Она предложила: «Ян, давай съездим в Санта-Монику». «Сейчас», — поразился Ван Ян. Джессика воодушевленно кивнула. «Сейчас, я хочу, чтобы сегодняшний день стал еще более особенным. Съездим сейчас на пляж, еще успеем посмотреть на закат». Видя, какой дикий восторг она испытывает, Ван Ян не хотел портить ей настроение, поэтому произнес: «Ладно, поехали, я и сам соскучился по Санта-Монике». Двое людей вернулись на парковку и на своих машинах направились в западный городок Санта-Монику. Когда они прибыли на пляж Санта-Моники, уже наступило время заката. Там гуляло мало людей. Ван Ян и Джессика, ступая по мягкому песку, пришли в относительно тихое место, уселись на песок и, наслаждаясь дуновением морского ветра, наблюдали за тем, как солнце постепенно опускается в море. Они довольно поглядывали друг на друга, чувствуя необычайный уют и спокойствие. «Очень красиво». Джессика, как опьяненная, глядела на завораживающий закат. Она неожиданно подняла правую руку, совершила крестное знамение и поблагодарила. «Спасибо, Господи, спасибо, что подарил нам всю эту красоту». Ее набожный вид всколыхнул сердце Ван Яна. Она казалась такой прелестной. Он следом повторил: «Спасибо, Господи». Оба человека с улыбкой обменялись взглядами. Джессика посмотрела на него, посмотрела на море и закат, посмотрела на кружившихся в небе чаек. Ей вспомнилось много моментов из детства. Она прошептала: «Ян, помнишь, ты в детстве говорил, что станешь режиссером, а я стану актрисой и потом смогу сыграть в твоем фильме главную роль?» «Ага, помню. Я стану режиссером, ты актрисой». Ван Ян протянул ей кулак, сказав: «Эй, Джессика, давай». В глазах Джессики проскользнул блеск. Обнажив белые зубы без брикетов, она стукнулась своим кулаком о кулак Ван Яна. Оба со смехом промолвили: «Договорились». После столкновения кулаков двое людей, уставившись друг на друга, затихли. Их сердца забились намного быстрее. Видя, что Ван Ян пристально глядит на нее, Джессика немного смутилась и растерялась. Отведя глаза в сторону, она слабо спросила: «Что? А, да ничего». Покачал головой Ван Ян и, переведя взгляд на солнце, уже наполовину поглощенное морем, с улыбкой произнес: «Просто мне кажется, твои глаза похожи на кристалл, ха-ха». Джессика облегченно вздохнула про себя и все же испытала разочарование. Боже, что это только что было. Но, услышав комплимент Ван Яна, она улыбнулась и вспомнила, как он в детстве сказал: «Посмотри на свои глаза, они точно кристалл. Такие глаза бывают только у красавиц». Она помнила эти слова, всегда помнила, потому что это был первый комплимент от сверстника. Из этих слов она извлекла веру в себя и многое другое. Она усмехнулась: «Ян, я вспомнила про свои брикеты. Вообще у тебя были клевые брикеты», — пожав плечами, сказал Ван Ян и, глядя на ее сладкую улыбку, внезапно спросил: «Эй, Джессика, как там Джек поживает?» «Джек? Какой Джек?» — недоумевала Джессика. «Ну, Джек Фрэнк», — уточнил Ван Ян. Джессика озадаченно нахмурилась и, склонив голову на бок, ответила: «Джек Фрэнк, он и дальше учится в Калифорнийском университете, а подробностей я не знаю». Она непонимающе спросила: «Ян, почему ты о нем спрашиваешь? Неужели он думает, что у нее с Джеком Фрэнком что-то есть?» «Да так», — помотал головой Ван Ян. «Просто Джош, неважно, случайно вспомнил о нем, это всего лишь шутка». Джессика окинула его удивленным взглядом. «Шутка? Джош, Джош, Джошуа. Неужели этот негодник Джошуа наплел Яну какую-то ерунду?» Она собиралась что-то сказать, как услышала, как Ван Ян окликнул ее. Глаза загорелись, она тотчас что-то осознала и снова напряглась и преисполнилась ожиданий. «Джессика». Ван Ян смотрел на нее, и некий душевный импульс побуждал его произнести кое-какие слова. Но внезапно в голове отчетливо всплыло другое лицо, отчего его сердце сжалось, а руки с силой уцепились за рыхлый песок. В конечном счете те слова застряли в горле. «Это неподходящий момент, не сейчас». В следующий миг он бросил горсть песка в Джессику, с громким хохотом подскочил и побежал по пляжу. Джессика обомлела, ее охватило разочарование, ожидания бесследно растворились. Неужто она слишком много себе воображает? Глядя на убегающего Ван Яна, она покачала головой, встала и погналась за ним, со смехом крича: «Стой, Ян, засранец!» Полюбовавшись закатом на пляже, оба человека поужинали в прибрежном ресторане, после чего поехали обратно в Лос-Анджелес. Когда Джессика вернулась домой, уже было больше 9 часов вечера. Размахивая сумочкой и напевая под нос песню, она открыла дверь и увидела побежавшего навстречу Дэнни. Тот радостно завертелся вокруг нее. Джессика присела на корточки и погладила его по шее, весело сказав: «Привет, Дэнни». Дэнни мило высунул длинный язык, словно улыбался. Джессика похлопала пса и пошутила: «Ты радуешься за меня, ХМ, Джессика? Ты вернулась?» Раздался голос Кэтрин вместе с шагами. Джессика встала, вошла в дом и воодушевленным тоном крикнула: «Мама, это я вернулась. У меня для вас хорошая новость». Зайдя в дом, она обнаружила, что гостиная полна людей. Присутствовали папа, мама, Джошуа и Миранда. Джессика, улыбнувшись, поприветствовала их. «Всем привет!» Сидевший на диване Марк Альба с суровым, хмурым лицом сказал: «Почему вернулась так поздно? И почему телефон выключен? Ты заставила нас всех волноваться!» «Ой!» – изумленно воскликнула Джессика. Ей не хотелось, чтобы на их с Яном свидании ее беспокоили, поэтому она выключила мобильник, а потом забыла включить. Она достала из сумочки мобильник, снова включила его и виновато промолвила: «Извините, я выключала телефон и забыла включить обратно». С этими словами она неловко высунула язык и, обняв Кэтрин за локоть, с улыбкой сказала: «Но я говорила маме, что могу вернуться поздновато». В этот момент Кэтрин взяла дочь за руку и произнесла: «Джессика, Миранда уже заждалась тебя». Джессика недоумевающе уставилась на Миранду, сидевшую на диване, и спросила: «Что случилось?» «Джессика, отличная новость», — радостно говорила Миранда, встав с дивана. «Мистер Флендер принял решение отдать тебе главную роль в руке убийцы». «Главная роль в руке убийцы». Джессика была ошарашена. Выпучив глаза сперва на маму, потом на Джошуа, она удивленно промолвила: «Боже мой, это правда?» Кэтрин кивнула, Марк ухмыльнулся, а Джошуа старательно захлопал в ладоши и засвистел, со смехом сказав: «Джессика, это правда, тебя ждет известность». Миранда подошла и довольно обняла Джессику, чувственно вымолвив: «Ты получила уникальный шанс, Джессика, это может стать переломным моментом в твоей актерской карьере, ты станешь успешной». Сделав паузу, она с улыбкой добавила: «Завтра поедем обсуждать условия договора». Но когда Джессика пришла в себя, то вспомнила о проблеме с рабочим графиком и покачала головой: «Нет, я не смогу сняться в руке убийцы». Она воодушевленно посмотрела на всех, сообщив: «Знаете что, Ян решил дать мне главную роль в классном мюзикле». «Вау, серьезно?» Не веря своим ушам, произнес Джошуа и подскочил с дивана. «Джессика, ты получила главную роль в классном мюзикле?» Джессика гордо пожала плечами: «Думаю, что так». Джошуа ахнул: «Тебя пригласили в руку убийцу, и тебя пригласили в классный мюзикл. С каких пор ты стала такой везучей?» Марк и Кэтрин обрадовались и вместе с тем слегка обеспокоились. На лице Миранды промелькнула досада. Она взяла Джессику под руку, нежно сказав: «Джессика, пока не спеши выбирать фильм. Давай сперва все проанализируем». Она уселась вместе с Джессикой на диван и стала рассуждать: «Для начала поговорим о руке убийцы. Ее бюджет 25 миллионов. Ты понимаешь, что означают такие расходы? Они означают большие амбиции Columbia Pictures. Съемки еще не начались, но уже определена примерная дата выхода фильма в прокат. Мистер Флендер сообщил мне, что это произойдет в мае следующего года, а согласно плану, в первую неделю проката фильм будет показан более чем в 1500 кинотеатрах». Джессика насупила брови. Миранда, взяв ее за руки, прервала: «Джессика, сперва выслушай меня. Режиссер «Руки убийцы» – мистер Радмин Флендер. Он не новичок, он уже сполна доказал, на что способен, потому и получил деньги от Columbia Pictures. К этому фильму он готовился несколько лет, он абсолютно уверен в успехе. Если ты исполнишь главную роль, то станешь восходящей кинозвездой. Прямо-таки 100% станет звездой», – промямлил в стороне Джошуа. Видя, что Джессика еще больше нахмурилась, Миранда усмехнулась про себя и продолжила уговаривать: «Хорошо, давай поговорим о классном мюзикле. Его бюджет 5 миллионов, а насколько мне известно, Ни одна кинокомпания не заинтересована в сотрудничестве с Flame Films. У фильма нет даты проката и прокатной программы. Но это дело второстепенное. Важнее то, что это первый пленочный фильм Ван Яна. Джессика, его паранормальное явление совершило чудо. Но это цифровое кино. К тому же, кто может с полной уверенностью сказать, что удача здесь ни при чем. Пленочное же кино, это совсем другой мир. Ты это знаешь, а у Ван Яна нет опыта съемок. Он всего лишь 18-летний юноша. Он мыслит слишком наивно. Молодежный музыкальный фильм не так-то легко снять. Миранда вздохнула и покачала головой. Вынуждена сказать, что вероятность провала классного мюзикла очень высока. Если ты снимешься в этом фильме, я не скажу, что твоя карьера на этом закончится, но ты потеряешь возможность сыграть в руке убийцы. Затем она взволнованным и заботливым голосом произнесла: «Джессика, пойми, это редчайшая и уникальная возможность, которая выпадает не всем актерам. Если за нее не ухватишься, вероятно, твоя жизнь кардинально изменится. Сыграв главную роль в руке убийцы, ты станешь новой звездой в случае успеха фильма, получишь еще больше выгодных предложений, ты сможешь сняться в блокбастерах. Если же сыграешь в классном мюзикле, твое будущее неизвестно, но, скорее всего, ты прославишься как исполнительница главной роли в низкосортном фильме, не получишь новых предложений, продолжишь пробоваться на мелкие второстепенные роли в ожидании новой благоприятной возможности». Договорив, Миранда легонько приобняла Джессику и, точно мать, ласково промолвила: «Джессика, ты должна повзрослеть, надо разумно относиться к своему будущему». После анализа Миранды Джессику стали одолевать сомнения. Похоже, что рука убийца принесет ей больше пользы, но она всегда мечтала сняться в фильме Яна, и она уже дала Яну согласие. Как можно вдруг взять и пойти сниматься в другом фильме? Она слабо покачала головой, чуть дрожащим голосом ответив: «Я не могу». Видя, что Джессика начала колебаться, Миранда облегченно вздохнула про себя и, поразмыслив, опять приступила к уговорам: «Я знаю, что вы с Яном в очень хороших отношениях, но, уверена, он не будет тебя винить и как друг порадуется за тебя. У тебя есть более выгодная возможность, благодаря которой ты легко добьешься успеха. А его классный мюзикл может и без тебя обойтись. Ты ведь не одна участвовала в кастинге. Джессика, ты станешь успешной, а если Ян добьется успеха, тогда мы вместе порадуемся. Если же он провалится, ты не понесешь никакой ответственности и как друг сможешь утешить его. Разве нет?» Миранда видела Джессику насквозь. «Если хочешь сыграть в его фильме, можешь исполнить мелкую второстепенную роль, на которую потребуется максимум один день съемок. А в руке убийцы ты сыграешь главную роль, договорились?» «Нет, я не знаю», — кусая губы, ответила в смятении Джессика и молящим о помощи взглядом посмотрела на родителей. Марк равнодушно произнес: «Джессика, это твоя собственная жизнь, сама решай». Кэтрин одарил дочь ободряющей улыбкой. «Джессика, ты знаешь, мама всегда поддержит тебя. Эй, а если бы мне надо было решать, я бы выбрал руку убийцу», — странным тоном заговорил Джошуа. «Вау, Columbia Pictures, бюджет 25 миллионов, премьера в 1500 кинотеатрах, вот это круто. Снимешься там и станешь суперзвездой. Сдался тебе этот отстойный классный мюзикл? Что думаешь, Джессика?» Джессика расслышала насмешку в его словах и оцепенела спросила: «Джошуа, что ты хочешь сказать?» Джошуа резко встал с дивана и развел руками, раздраженно заявив: «Брось, Джессика, я не понимаю, чего ты так долго думаешь. Классный мюзикл ведь наверняка получится отстойной картиной, и по-любому провалится». Он пожал плечами, сказав: «Сейчас ты и сама перестала верить в него». Я, от этих слов лицо Джессики тут же побледнело, ее бросило в холодный пот. Джошуа говорил верно. Почему она так колеблется? Она не верит в Яна, считает, что классный мюзикл провалится. Она неожиданно вспомнила выбор Элайзы Душку. Почему какой-то чужой человек так верит в Яна, а она не может поверить в него? Она вспомнила обещание, данное в детстве, вспомнила об их договорились, вспомнила радость, испытанную сегодня на пляже в Санта-Монике. Еще недавно они с Яном так радостно ждали съемок классного мюзикла, но сейчас ее в один миг охватили сомнения. «Джессика, поверь мне, вот увидишь, но мне потребуется твоя помощь». В ушах как будто раздался знакомый голос. Джессике внезапно стало очень стыдно, она даже немного возненавидела себя, чувствуя себя глупым и противным человеком. Если бы она выбрала руку убийцу, то пусть даже Ян простил бы ее, она бы не смогла простить саму себя. Она верила в Яна, он добьется успеха, классный мюзикл станет успешным, и они вместе разделят радость успеха. Даже если их ждет провал, они с Яном вместе понесут ответственность, вместе встретят провал, ничего страшного. Джессика сделала длинный выдох и объявила: «Я сыграю в классном мюзикле». Джошуа тотчас восторженно закричал: «А да, Джессика, я полностью поддерживаю твое решение». Марк и Кэтрин одобрительно улыбнулись дочери, не став ничего говорить. «Джессика, дорогая, послушай меня», — начала было Миранда, изменившись в лице. Джессика остановила ее: «Нет, Миранда, ничего не говори, я в любом случае не поменяю своего решения». Миранда сердито прикрыла лоб рукой, спросив: «Почему?» «Потому что вы с Яном близкие друзья». Джессика вспомнила, как во время любования закатом на пляже Ян как будто бы хотел что-то ей сказать. «Может, они и не только близкие друзья». Она мило улыбнулась, сказав: «Ян выбрал меня, я выбрала его, мы уже договорились». Миранда, все равно желая переубедить Джессику, с некоторым раздражением промолвила: «Джессика, ты должна ответственно подходить к своему выбору, нельзя рушить свое будущее, не будь такой капризной. Если выберешь классный мюзикл, потом будешь раскаиваться». «Не буду, мой выбор точный и правильный. Ян снимет хороший фильм, лучше, чем «Рука убийца». Я верю в него». Полным уверенности и решимости голосом ответила Джессика, после чего встала и обратилась к Миранде: «Я подустала, спокойной ночи». Договорив, она пошла к себе наверх. «Боже». Миранда беспомощно закрыла глаза. Глава 38. «Сэр, дайте мне роль». Определившись с исполнительницей главной женской роли в классном мюзикле, Ван Ян почувствовал себя прекрасно и в течение последующих нескольких дней продолжал отбирать кандидатов на другие роли. Он и не подозревал, что Джессика ежедневно отвергала уговоры Миранды и в конечном счете так вспылила, что Миранда потеряла всякую надежду и перестала уговаривать. Спустя несколько дней на главную женскую роль в «Руке убийцы» была утверждена Элайза Душку. А у классного мюзикла тоже определились исполнители нескольких важных ролей. Роль Шарпи Эванс досталась Рэйчел. Внешне она очень подходила и в плане актерской игры была зрелой. В отличие от «Паранормального явления», где в игре актеров присутствует реалистичность и естественность, роль Шарпи Эванс требует некоторой театральности. Рэйчел как раз обучалась на театральном факультете, поэтому это было ей по душе. Она вела себя мастерски перед камерой и полностью уловила суть своей роли. Закари Левай получил возможность сыграть Рейна Эванса. Эта новость так его обрадовала, что он несколько раз сделал сальто и чуть не расшибся. Хоть он и отличался от оригинального образа Рейна и из-за высокого роста, стоя рядом с Рэйчел, больше походил на ее старшего брата, чем на младшего. Ван Ян все равно выбрал его. Актерское мастерство Закари было приемлемым, он располагал определенной хореографической и вокальной базой и мог изобразить глуповатого и притом забавного простака Рейна, на фоне которого Шарпи будет выглядеть еще более испорченной. Данные роли подразумевали немалый гонорар. Закари наконец-то мог уволиться из супермаркета и сосредоточиться на театральном искусстве. Он даже от возбуждения обнял Ван Яна и несколько раз хищно поцеловал его в щеку. В итоге, видя, что Закари не собирается отпускать его и вдобавок хочет дальше целовать, Ван Ян вынужден был прибегнуть к силе и заставить того долго прохлаждаться лежа на полу. Когда объявились исполнители ролей Шарпи и Эванс, найти кандидатов на роли чернокожих друзей главных героев, Чеда Денфорта и Тейлор Маккисси, не составило труда. Исполнителем роли Чеда Денфорта стал 18-летний юноша бразильского происхождения по имени Маркус Манси. Он превосходно танцевал и умел петь. А роль Тейлор Маккисси сыграет 22-летняя чернокожая девушка Мартина Мун с неплохими актерскими способностями. Что касается роли пианистки Келси Нильсон, то Ван Ян выбрал девушку его возраста по имени Зауиди Шаниль. Она еще не снялась ни в каких фильмах и сериалах, но с детства училась играть на пианино, разбиралась в сочинительстве музыки и стихов. Это позволило ей выступить на кастинге профессионально и впечатляюще. Хотя из-за роста 168 сантиметров она казалась высоковатой, Ван Ян все-таки остановил свой выбор на ней. Эта девушка, словно эльфийка, обладала своеобразным шармом. Она была способна создать совершенно новый, но интересный образ Келси Нильсон. После проведения переговоров Flame Films подписала со всеми актерами контракт. Она обязаны будут сняться в классном мюзикле и посодействовать пиар-компании фильма. Конечно же, они получали гонорары. В настоящее время самый высокий гонорар был у Джессики. Несмотря на то, что она не пользовалась никакой известностью, однако учитывая рабочую нагрузку и важность главной роли, Джессика получила 500 тысяч. Второй по величине гонорар достался Рэйчел. Паранормальное явление принесло ей некоторую известность, поэтому она заслужила 300 тысяч. Закари получил 200 тысяч, Маркус Манси – 100 тысяч, Мартина Мун и Зауиди Шаниль – по 50 тысяч. После заключения контракта актеры должны начать проходить профессиональную подготовку по вокалу и хореографии. В зависимости от их базовых способностей для каждого человека составится индивидуальная программа. Прежде чем на стадии постпродакшна записывать в студии песни, актеры должны подтянуть свои вокальные данные до приемлемого уровня. Все расходы на подготовку оплатит Flame Films, а на официальном сайте классного мюзикла опубликовались сведения и фотографии по актерскому составу фильма. Поскольку там не было никаких знаменитостей, то и в СМИ не делали репортажи по этому поводу. Джессика Альба, кто это, что, появлялась на телевидении, так или иначе, она недостаточно известна. Да, внешность у нее приятная, но красивых девушек полным-полно. Зачем делать репортаж о девушке, у которой нет фанатов? А еще Рэйчел МакАдамс и Закари Левай. Они снялись в ужастике, а теперь снимаются в молодежном фильме. Неужели звездный режиссер замыслил создать страшный молодежный мюзикл? Что за шутка? Поэтому лишь некоторые интернет-СМИ рассказали эту новость, сконцентрировав внимание на Ван Яне, поскольку он имел наибольшую популярность среди всех актеров своего фильма. Разумеется, те киноманы, что следили за классным мюзиклом и ждали его выхода, еще больше заинтересовались этим фильмом. Внешность исполнительницы главной женской роли их не разочаровала, но сейчас они недоумевали, почему до сих пор не определен исполнитель главной мужской роли. В последнее время Ван Ян ломал голову над выбором подходящего актера для роли Троя Болтона. Он уже произвел поиск по всем посредническим организациям Лос-Анджелеса, но среди желавших поучаствовать в кастинге красавчиков он так и не обнаружил удовлетворяющего его требования кандидата. Одни были красивые, но недостаточно жизнерадостные, другие были достаточно жизнерадостные, но недостаточно обаятельные, третьи были достаточно обаятельные, но недостаточно высокие. К тому же еще нужно было подыскивать того, кто похож на ученика старших классов и готов сняться за гонорар новичка. Все эти факторы вместе не позволяли найти подходящего актера.